Вы написали мне, что дочка ваша растет и умнеет. Рожайте, рожайте больше детей. Это нужно самому себе, когда начинаешь загибаться, как говорили наши матросы в медсанбате. Вот у меня есть вагаршак, и мне не то, чтобы вовсе не страшно, а как-то полегче. А если бы его не было? Сейчас он явится и сделает непроницаемую рожицу опытного, все повидавшего доктора. Здравствуйте, товарищ Устименко, доброе утро. Ночью я чуть-чуть не отбыла в дальние края. В общем, я там нынче побывала. И знаете, Володечка, ничего особенного. Черно, тихо, пусто и неинтересно. А вернулась и устроила им такой переполох, что сейчас они собрали чрезвычайную летучку. Оказалось, что покуда они крутились вокруг меня, в гинекологии произошло ЧП и довольно безобразное. Ладно, а то не успею про дела личное. Итак, первая операция, на которой мой мальчик убедился в том, как еще много можно всего придумать. Вы бы видели потом это разгоряченное лицо. И все-таки он поступил в политехнический. Теперь самое трудное. В ноябре 1937 года под праздник явились три человека и арестовали и отца, и мать Вагаршак. Они арестовали этих двух самых лучших людей и расстреляли. Мы остались вдвоем с моим мальчиком. Его исключили из института, меня из партии. Я не отмежевалась, он тоже. Меня выгнали с работы. Мальчик пошел в грузчики, он кормил меня. А я скрывала от него, что отец и мать расстреляны. Ах, как трудно, как невозможно даже сейчас, когда миновало столько времени, про это писать. Мне сказали тогда, объяснили, что гражданин Саинян продался какой-то там разведке за $5000 и вовлек в преступную деятельность свою жену. Но вот я не могла сказать мальчику, потому что я хотела, чтобы он был коммунистом, как его отец. Я знала и знаю, Володя, что какие бы беды на нас ни обрушились, мы коммунисты и коммунистами умрем. Я была дружна с прекрасными людьми, и они все были коммунистами. В самые трудные дни моей жизни мне помогали коммунисты. Мы ошибались и не понимали, мы путали и не знали, кого винить. Но я не могла, чтобы мой мальчик возненавидел то, ради чего и чем жили его отец и мать, ради чего погиб на царской каторге его дед, возненавидел то, что было главным в моей жизни. И студенткой, и врачом, и просто среднеинтеллигентным человеком я не могла не понимать, что такое социальное устройство жизни в нашей медицинской работе и почему именно мы, советские медики, провозгласили медицину предупредительную, как медицину будущего. Это мы открыли, что в нынешнем обществе нет индивидуального здоровья вне общественного. Это мы восстали против той медицины, которая сделала с торговлей роскошью. Это мы, Володечка, объявили земному шару, что их врачи с поддужными фармацевтами или наоборот торгуют хлебом по цене бриллиантов. Нераздельность здоровья и экономического благополучия – то, на чем мы стоим, и не можем иначе. Да, мы слуги народные, а не захребетники в гриме добряков. Да, мы не халуи благотворительности миллионеров. Мы поборники справедливой гигиены в размахе государственной организации здравоохранения, и эту нашу способность государственной всенародной организации мы доказали в войне нашей санитарной службой, лучше которой не знало человечество. Немножко отдохну. Если хотите, отнеситесь к этому, как к завещанию старухи Оганян. Если я не могу завещать вам парочку вилл и хорошенькую ренту, то кое-какие мои соображения когда-нибудь на досуге перечитайте с Вагаршаком. Может быть, они вам пригодятся. Да и не мои только это соображения. Это соображения эпохи, в которой рождалось новое общество. Еще несколько слов в завещании, если уж считать эту страницу таковым.